нужно изгибом. Мысли кривые, о пользе добра. Извилины мозга, грани тупые. Театры абсурда, пустые слова. Хочется мысль придавить, изничтожить. В асфальт закатать, черный асфальт. Фрейда уволить, глупость возвысить. Цвет отключить, радость грешна. Свобода ума, гибкость законов, нет поражений. Ты только зависишь от темного сна. Там в тусклых глубинах черное солнце, на черной дороге слепой поворот.